«Варфоломей!» – выпытывала я по дороге в заповедную рощу. «Что это за яблоки? Молодильные?» «Это тоже». «Что значит и это?» «Это значит, балда, что в роще растут 11 волшебных яблонь. Каждая из них обладает своими свойствами. Есть яблони молодости, яблони вечной жизни, яблони красоты, яблони премудрости, яблони здоровья, яблони силы. А яблока волшебства там нету?» — с надеждой поинтересовалась я. «Говорю же, балда ты!» Кот закатил глаза. «Они все волшебные!» «Да нет же! Мне нужно такое яблоко, которое мне магической силы придаст! Значит, мне нужно яблоко силы!» «Балда! Яблоко силы, оно тебя равной Илье, богатырю сделает! Будешь бой-бабой! Оно тебе надо?» «Не надо», – загрустила я, – «но я знаю, кто бы этому яблоку очень обрадовался. Кузя!» «Думай о себе, балда!» – рявкнул кот. «Такой шанс раз в жизни дается!» «Сам же говорил, что надо меньше думать о себе, а больше о пользе для людей», – напомнила я. «Мрета, когда кудесничаешь!» — разъяснил кот. — А волшебные яблоки всякому кузьме не даются. Их заслужить надобно, так что думай хорошенько. — Пришли! — объявил шедший впереди леший, остановившись перед сплошной стеной деревьев. Но не успела я удивиться, как он отодвинул в сторону ветку клёна и дразняще запахло яблоками. Вслед за лешим мы юркнули в коридор между деревьями, скрывающими заповедную рощу от непосвященных, и попали в сказку.